Близнецы подбрасывали в пищу быкам и козлам змеиные головы, чтобы разъярить их. Они дразнили Мюнана, что он все еще держится за материнскую юбку, и особенно часто ссорились с Геуте. Вообще же сыновей Эрленда связывала глубокая братская любовь. Однако Геуте иной раз поколачивал близнецов, когда их озорство и своеволие переходило все границы. Уговаривать их было все равно, что метать в стенку горохом. А стоило матери вспылить, как они, напружившись всем телом, с пылающими щеками бросали на нее из-под лобья яростные взгляды. Кристин невольно вспомнила о том, что ей рассказывал Гюнюльф, как Эрленд однажды в детстве швырнул ножом в своего отца и потом не раз поднимал на него руку. Тогда она била близнецов и била крепко, потому что ее терзал страх, чем кончат ее сыновья, если на них вовремя не наложить узду. Единственный, кто пользовался каким-то влиянием на двух сорванцов, был Симон Дарре. Близнецы любили мужа тетки, и когда он спокойным, дружелюбным тоном делал им замечания, они тотчас унимались. Но мать не замечала, чтобы они скучали по Симону с тех пор, как перестали встречаться с ним. И она с горечью размышляла о том, как забывчиво детское сердце. Однако в тайниках души Кристин сознавала, что гордится близнецами едва ли не больше, чем всеми остальными своими детьми. Кабы только ей удалось сломить их необузданность и непокорство. Ведь природа наделила их, пожалуй, еще щедрее, чем других братьев, качествами, годными, чтобы сделать из них людей. Они отличались завидным здоровьем и крепким телосложением, были бесстрашны, правдивы, щедры и великодушны по отношению к беднякам, и не раз проявляли такую решимость и находчивость, какой трудно было ждать от мальчиков в их возрасте. Однажды, в разгар сенокоса, Кристин допоздна задержалась в поварне, как вдруг в дверь вихрем ворвался Мюнан, крича, что в старом козьем хлеву пожар. Возле жилого дома не было никого из мужчин. Кто ушел в кузню отбить косу, кто на мост к северу от усадьбы, где молодежь собиралась в летние вечера. Схватив несколько ведер, хозяйка бросилась во двор, на бегу крича работницам, чтобы они следовали за ней. Козий хлев представлял собою маленькое ветхое строение, крыша которого осела чуть ли не до земли. Расположен он был в узком проходе, отделявшем передний двор от черного, прямо у боковой стены конюшни, а вокруг густо лепилось множество других строений. Кристин взбежала на галерею старой горницы, схватила топорик и пожарный багор, но, выскочив на двор и обогнув конюшню, не увидела никакого огня, а только густой дым, который валил из провала в крыше хлева. Вверху на самом коньке сидел Ивор и рубил крышу, а Скюлли с Лавренсом внутри хлева срывали деревянную обшивку потолка, бросали на пол и затаптывали пламя ногами. Тут появились Эрленд, Ульф и другие мужчины, бывшие в кузнице. Мюнан успел уже сбегать за ними, и они в два счета покончили с пожаром. Но дело могло обернуться страшным несчастьем. Вечер был тихий и душный, однако по временам налетали порывы южного ветра, и разгорись огонь в хлеву, он неминуемо охватил бы все строения в северной части двора, конюшню, сеновалы и жилые постройки. А случилось все это так. Ивар и Скюлли возились на крыше конюшни. Они поймали в силки ястреба и теперь решили повесить его под стрехой, как вдруг почуяли запах гари и увидели дым, поднимавшийся снизу от крыши хлева. Они мигом спрыгнули на нее и принялись рубить тлеющий дерн топориками, которые у них всегда были при себе. А Лавранс и Мюнана, игравших тут же во дворе, послали одного за пожарными крюками, другого позвать мать. К счастью, потолочные стропилы и балки совсем прогнили, но так или иначе, всем было ясно, что на сей раз близнецы спасли усадьбу своей матери, потому что не стали терять время, созывая на помощь взрослых, а немедля стали рубить горящую крышу. Никто не мог понять, отчего приключился пожар. Как видно, виноват был Геуте. Незадолго до пожара он прошел мимо хлева в кухню с угольками и теперь вспомнил, что забыл прикрыть жаровню. Должно быть, искра и упала на сухую, как порох, дерновую крышу. Но поздно вечером, когда все обитатели усадьбы собрались вокруг Ульва, который решил до поздней ночи нести охрану на пожарище, а все домочадцы составили ему компанию, и Кристин приказала подать на двор крепкого пива и меду, никто не вспомнил о том, как случился пожар. Разговору только и было, что о мужестве близнецов и Лавренса. У всех троих оказались сильные ожоги на руках и ногах, кожаные башмаки полопались от жара. Лавренсу было всего 9 лет». У него ненадолго хватило терпения молча сносить боль, но вначале он горделивее всех прохаживался по двору с перевязанными руками, упиваясь похвалами домочадцев. В эту ночь, когда супруги улеглись в постель, Эрлинг крепко обнял жену. «Кристин, моя Кристин, не убивайся же так из-за этих твоих сыновей. Разве ты не видишь, любимая, какая закваска у них в крови? Ты вечно глядишь на них, так точно боишься, что их дорога лежит между плахой и виселицей. Тебе ли не радоваться теперь, после долгих лет полных мук, забот и тревоги, когда, не зная отдыха, ты вынашивала, выкармливала и выхаживала своих сыновей? Но тогда ты не уставала рассказывать всем и каждому про маленьких почкунов». А теперь, когда из них выросли красивые и умные молодцы, ты ходишь среди них точно глухонемая и едва отвечаешь, когда они заговаривают с тобой. Прости меня, Боже. Можно подумать, что ты стала их меньше любить с тех пор, как тебе нет нужды беспокоиться о них, и красавцы сыновья выросли тебе на радость и утешение. Кристин не нашла в себе сил для ответа, но потом она долго лежала, не смыкая глаз. А когда начал расцветать, тихонько перешагнула через спящего мужа, прошла босиком через всю горницу к отверстию в стене и отворила отдушину. Небо было затянуто серыми тучами, и в воздухе чувствовалась прохлада. Далеко на юге, где горы, смыкаясь, закрывали долину, над плоскогорьями сеялся мелкий дождь. Хозяйка постояла у отдушины, глядя во двор. Здесь, на чердаке стабюра, где они спали летом, всегда стояла нестерпимая жара и духота. Влажный ветерок дышал ей в лицо сильным сладким запахом сена. Где-то в летней ночи чирикнули во сне какие-то пташки. Кристин нашла огниво и зажгла огарок свечи. Она на цыпочках подошла к скамье, на которой спали Ивар и Скюлли, и, посветив на них, тыльной стороной руки дотронулась до лиц мальчиков. У них, видно, легкая лихорадка. Мать тихонько прочла Богородицу и перекрестила сыновей. Между плахой и виселицей и Эрлин способен этим шутить, когда сам был на волосок от плахи.